Она была так жизнерадостна, что невольно ежедневно стремилась обмануть себя, твердила себе, что это только мимолетное настроение, которое исчезнет, что это набежавшие тучки, которые растают. Но угнетающие впечатления накоплялись. Хлудов был часто в нервном, каком-то неестественно повышенном состоянии. Он тогда любил жену свою бурно, целовал ее с каким-то отчаянием, пугавшим ее, ласкал ее исступленно. И что-то последнее, что-то прощальное было в этих томных и жутких восторгах. Потом он впадал в меланхолию, избегал людей, сторонился от ласк жены, бродил где-то в одиночестве, о чем-то упорно и угрюмо думал. И странно тогда менялось и как бы гасло его прекрасное лицо. Все это тревожило Надежду Васильевну. Она сама теперь избегала его ласк, чувствуя, что его нервная система глубоко нарушена его бурной страстью. Она решила показать Хлудова врачам и успокоилась на этом решении, не желая терзаться заранее, по-прежнему любя жизнь. Отдых и природа, и, как это ни странно, присутствие Веры, все вместе подействовало благотворно на нервы Хлудова. Он 3 недели прожил на хуторе, и Вера с нежностью ухаживала за ним. Репетиции начались, и Надежда Васильевна переехала в город. «Побудь еще неделю без меня», — сказала она мужу. «Ты здесь поправился». Это была для нее большая жертва, но она не остановилась перед нею. Ее только удивило и как бы укололо быстрое согласие Хлудова. Она надеялась, что он все-таки будет жалеть о разлуке с нею. Нет, он так устал страдать, он был так измучен ревностью к ее прошлому, этими никогда не покидавшими его мучительными мыслями об ее прежних любовниках, а главное, необходимостью скрывать перед ней свои мучения. Побыть одному, наконец одному, вдали от этого смуглого, желанного, безумно любимого тела. Отдохнуть от собственных желаний, молчать, страдать и плакать без помехи. О чем? О том, что слишком многие любили ее, о том, что он пришел так поздно. О, как обрадовался он Вере и ее невинной ласке! Смотреть в это бездумное лицо, в эти бесстрастные глаза, слушать этот голос, незнакомый еще с душевными бурями, как это успокаивало! Точно прохладная ванна в знойный день. А главное, главное, он мог говорить, говорить без конца, говорить, когда хотелось и о чем хотелось. Излить весь гной своих ран, всю боль своего сердца, от которой он чуть не кричал минутами, а приходилось сдерживаться. Вера была потрясена и напугана этой мрачной, отчаянной исповедью Хлудова. Впервые раскрылись перед нею темные провалы человеческой души. Так вот какое падение ждет тех, кто поднялся на высоты жизни. Так вот, что такое страсть. Если она идет рука об руку с ревностью, если эта ревность неизбежна, о Боже, не во сто ли раз счастлив тот, кто не испытал страсти. И не права ли была мать ее, отдавая ее нелюбимому человеку, чтобы навсегда избавить ее от этого ада здесь, на земле? Он говорил ей о своей тоске, о своих сомнениях, о бессонных ночах, о безликих соперниках. Она слушала и содрогалась. Воображение ее рисовало ей отчетливо все эти муки, которые она сама не могла пережить. В ней просыпался художник, опять вставали целые картины. Она как бы слышала их объяснения, их голоса. Но худшее было еще впереди. Теперь Вера должна была ему рассказывать все о Масолове, об Опочинине, о Лучинине, об Утурлине. Она оскорблялась, она страдала, она отказывалась. Тогда он ссорился и уходил. И бродил целыми днями, угрюмый и одинокий, раздражаясь на ее заботы.